пламенем срыт и укутан, укрыт в нежный плед и зеленый их побега. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой груды веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича, победившим сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела, хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам? Ведьмы вас не пугают шабашем? Но не правда ли, зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница тесна, и свобода нужна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло. Нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне призна во веки веков старина, и цена есть цена, и война есть война, и всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.